Глава третья. «Свиток, прочти свиток, осталось 600 ударов сердца», прозвучало в голове. Очнувшись, обнаружил, что электричество уже включили. Нащупал над бровью огромную шишку. Снова услышал внутри себя. «Осталось мало времени, влей жизнь, 500 ударов». Проявляющийся фингал оставил для просмотра узенькую щель. И на том спасибо. Теперь один глаз имеет красивый восточный разрез. Кажется, вдобавок ко всему обжегся чаем. «Помоги, маг, прочти заклинание. Королева клинков не останется в долгу. 400. Судя по голосу, просит женщина. Исходя из того, что в квартире нахожусь один, стукнулся лбом серьезно. Машинально посмотрел на часы. В отключке пробыл примерно минут 15. Начал подниматься. Встал на четвереньки, упал на бок. Снова встал на четвереньки, дополз до двери. Придерживаясь руками за косяки, удалось зафиксировать стойку вратаря. Пошатнулся, упал. По-пластунски переполз в угол между окном и стеной, в очередной раз принял эффект на коленно-локтевую позу, ухватился за подоконник, подтянул ноги, выпрямил спину, потерял равновесие. Ухватился за штору, обрел равновесие. Получил багетом по голове, пошатнулся, потерял равновесие, упал. С раздражением отбросил занавеску. Успокоился. Проанализировал совершенные ошибки. Разработал новый план, повторил предыдущие удачные операции и, наконец, встал на ноги. На последнем этапе плед соскользнул на пол. Возник выбор – оставаться, в чем мать родила, или, рискуя здоровьем, наклониться и поднять вещь. Так как в квартире, кроме меня, мои прелести обозревать некому, а стоять, тем более нагибаться, невыносимо трудно, решил временно побыть в костюме Адама. Сделал пару глубоких вдохов. Тут же в обогащенный кислородом мозг пришла гениальная идея передвигаться прыжками на здоровой ноге. Вспомнил утренник в детском саду, отчаянно оттолкнулся от подоконника и, сотрясая потолок соседям снизу своей 85-килограммовой тушей, поскакал к шкафу с одеждой. На середине дистанции громко и больно рухнул. Мечты нарядиться решил оставить мечтами. Мысленно сменил одеяние Адама на наряд Аполлона. Почувствовал себя не только голым, но еще сильным и красивым. Настроение сразу поднялось и без особых сложностей встал на ноги. До использования свитка воскрешения осталось 300 ударов сердца. Мрачно продолжил признак сотрясения мозга, чем вновь испортил душевную радость. Споткнулся о стул, потерял равновесие, упал. Цветаниэль. На выходе одного из коридоров показалась заманивающая группа темных. Судя по приближающемуся дрожанию, дракон бежит следом. «Приготовьтесь!» — скомандовала Хаар. 10, включая меня, светлых эльфийских магов и трое уцелевших из клана Дроу, распределились по краям площади, образуя круг. Лучники натянули тетивы. Силовая сеть — не самое сложное заклинание. Для создания достаточно одного среднего мага. Но чтобы удержать в ней черного дракона, требуется как минимум архимаг. В наших кланах он и отсутствует. Поэтому заклинание разбили на части. Такой подход позволит скластовать сеть со структурой многократной мощности, согласно числу участвующих магов, которой будет достаточно. На самом деле с нашими амулетами хватит и 8. Но решили перестраховаться. Поэтому чувствуем себя абсолютно спокойно. Дроу, дразнящие дракона, собрались вместе, чтобы внимание зверя не переключилось на членов засады, но готовы в любой миг рассыпаться в стороны. А вот и он. Чудовище невероятных размеров. Едва умещается в норах подземной деревни. Однако это не мешает ему развивать невообразимую скорость. Расчет верен. Дракон выскочил под своды амфитеатра и бросился на кучку эльфов. Те замерли и хладнокровно смотрят на врага. Я бы так не смогла. Когда черный приблизился к центру площади, темные воины разбежались. Пословица «за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь» срабатывает всегда. А вариант с 20 эльфами тем более. «Вперед!» — раздался в головах мысленный приказ Ахаара. Вот тут дроу преподнесли неприятный сюрприз. Светлые маги, не дожидаясь, пока группа заманивающих окажется за безопасной границей круга, одновременно шагнули назад, чтобы маги темных тоже оказались внутри, и произнесли заклинание. Купол силовой сети накрыл черного дракона и всех, кто остался на площади. Лучники незамедлительно устроили обстрел. Нет, не чудовище. В первую очередь своих обманутых сородичей. Мне с самого начала не нравилась эта затея. Вчера на тайном совещании лидеров трех кланов Ахаар сумел убедить Долотиатуса и Занзира в справедливости таких действий. Во-первых, темные когда-то убили его отца Эйрилана, тогдашнего правителя светлых эльфов. И хотя история эта давняя, и король сам провинился, нарушив закон, им же изданный, осадок души остался, тем самым лишив Ахаара титула наследного принца. Ведь после на совете старейшин первым лордом Светлого леса избрали кандидата из другого дома. Во-вторых, эта часть леса до Великой войны исторически принадлежала нашему народу. А так как сейчас пещеру занял черный дракон, появилась возможность вернуть прежнюю территорию. Ведь согласно единому закону леса, клан, изгнавший летающего змея, вправе претендовать на присвоение освобожденных земель на равных правах с нынешними хозяевами. С оговоркой, если представители последних останутся живы. Эту проблему мы сейчас и решаем. В-третьих, богатство логова чудовища делятся поровну между кланами, вне зависимости от количества участвующих членов. Семьи трех светлых семей представили почти 200 воинов, а со стороны темных всего 23. Это несправедливо. При исключении одного из претендентов его доля распределяется между оставшимися. Ну и в-четвертых, самое главное, дроу не успели оповестить своих. Сразу прибежали за помощью к нам, наиболее близко расположенным союзникам. Поэтому в случае успеха, а он в сложившейся ситуации обязан быть, предательство останется в тайне. Это против моих убеждений. Но слово «безродный» ни на что не влияет. Меня и так взяли исключительно из-за того, что, несмотря на юный возраст, обладаю серьезным магическим потенциалом и способна накапливать маны гораздо больше, чем некоторые со специальными амулетами. Мне прочат даже, при соответствующем обучении, звание архимага. Наверное, поэтому и решилась ввязаться в эту авантюру. Причитающейся моей персоне части сокровищ, хранящихся в пещере черного дракона, хватит на обучение в Академии магии. Утешает лишь то, что лично мне убивать никого не придется. Только помогу в создании силовой сети. Ожидаемой бойни не получилось. Четверо резвых темных все-таки успели вырваться за пределы круга. Мгновенно оценили ситуацию и кинулись на удерживающих купол светлых. Мы сразу же не досчитались такого же количества магов. Воины дроу на этом не остановились и выбрали новые цели. Пронзенный несколькими стрелами эльф, рыча и превозмогая боль, устремился ко мне, сжимая окровавленный кинжал. Испугалась не на шутку. Ведь защититься не смогу. Вся энергия уходит на подпитку и так уже ослабленной силовой сети. Вот она и смерть. Обидно умирать в 17 лет. Особенно долгоживущей эльфийке, не протянувшей и одной сотой срока, отведенного природой. Приближающийся убийца уже похож на ежа. Лучники знают дело, но темный продолжает бежать. Неведомая сила помогает ему. Страшно. Жутко страшно. За пару шагов до цели эльф все-таки упал. Но в падении метнул свое ужасное оружие. Дикой болью отозвалось оно в бедре. И все-таки ликую. Ведь мне повезло, а трем другим магам нет. Они умерли до того, как дроу окончили жизненный путь в этом мире. Значит, накинутую сеть держим только я, Амарилис и Эстихил. Мало, даже с учетом моего потенциала. Оставшиеся в ловушке темные развернули свой купол защиты и теперь пытаются открыть окно телепорта. Если им удастся уйти, о нашем предательстве узнают. И многовековое перемирие эльфов грозит завершиться второй великой войной. Что делать? Лучники безостановочно посылают заряды. И хоть в данный момент магия спасает дроу как от стрел, так и от пламени дракона, смысл в том, чтобы не прекращать атаку, есть. Ведь чем больше наносим ударов, тем быстрее выдохнутся маги и разрушится защита. Сейчас мы с драконом как бы союзники. Но это пока держится силовая сеть. Вот и накаркала. Амарилис и Эстихил синхронно упали без сил. Полное магическое истощение. Это грозит и мне. Чувствую, как с чудовищной скоростью утекает энергия. Еще бы, теперь весь купол только на мне. Темные уже открыли портал. И первые спасенные покинули пещеру. Все. Мы влипли по полной. Смысла погибать, удерживая до изнеможения, сеть уже не было. Не дожидаясь фатального конца, я отключилась. Черный почувствовал это. Моментально разрушил остатки плетения и вырвался наружу. Защита темных тоже распалась, но эвакуация продолжается. Чтобы отвлечь дракона, лидер их клана Лейлес активировал какой-то артефакт и умчался в один из коридоров. Черный, как привязанный за ним. Ультразвуковой раздражитель, догадалась я о предмете в руках темного. А чтобы отвлечь нас из группы дроу, гордо вышагнула она. Как же никто из нас раньше ее не узнал? Королева клинков, сеющая смерть, мстящее тело Рене, серая эльфийка, легенда. Не сразу и скажешь, какое из ее имен известнее. Знаменитые черный и белый парные клинки завращались, оставляя светящиеся следы. Но способен ли меч противостоять луку? В руках легенды? Да. Щепки разрубленных стрел разлетаются, словно те проходят сквозь жернова гигантской мельницы. Однако, будь ты хоть семи пядей во лбу, против сотен летящих смертей ничего не поделаешь. Мифриловая броня помогла бы королеве клинков. В стрельбе со светлыми эльфами не способен соперничать никто. А она сумела. И без брони. Мало того, что темная успевала мечами отбивать тучи, пытающихся ужалить ее стрел, так еще и молниеносно передвигалась, оставляя за собой трупы врагов. 200 не в силах справиться с одной. Я испытывала благоговейный трепет. Мы проиграли, недооценив противника. Задрожала земля, послышался топот, дракон возвращался. Светлые не выдержали и кинулись позорно бежать. Хотела составить им компанию, но тут магическое истощение настигло и меня. На время я выпала из реальности. Когда очнулась, бой подошел к концу. Моих собратьев не видно. Точнее, нет среди живых. Мертвыми же светлыми эльфами усеяно все пространство вокруг. В довершении картины над ними возвышается королева клинков, истекающая кровью с дюжиной торчащих из тела стрел. Да, броня не спасла, но все-таки живая. Ловлю себя на том, что рада этому. Темные почти все ушли через портал. Осталось только тело Рене. Но она не успевает. Окно сужается, а путь к спасению преграждает рассвирепевший черный дракон. Похоже, он лишился зрения. Эльфийка пытается проскочить в медленно закрывающийся проход. Но даже если ей удастся обойти врага, размер портала уже слишком мал и не позволит пройти. Вдруг с той стороны ей кидают свиток. По расцветке стягивающей тесьмы определяю, что это свиток мгновенной телепортации. Крайне дорогая вещь, но королева клинков бесценна. Снова поняла, что испытываю чувство облегчения от того, что легенда не погибнет тут со мной. Но большая ящерица решила испепелить все вокруг и задышала огнем. Развернуть свиток темная эльфийка успела, а прочесть нет. Пламя поглотило его вместе с кистью ее руки. Но клан лунных теней не сдался. Из окна почти захлопнувшегося телепорта выбросили еще один свернутый трубочкой лист со спасительным заклинанием. Чудовище принялось вслепую топтать то, что не прожарилось. Под лапами оказалось тело Рене. Следующее — я. Портал исчез. В Шакруне, деревне-пещере темных эльфов, осталось всего трое. Безглазый черный дракон, умирающая легенда эльфов и глупая юная светлая магичка. А еще через минуту останется только один. Не буду показывать пальцем, он все равно не видит. Неожиданно между лап того, у кого из нас они есть, появились врата. Никогда их не видела, но по описанию поняла, это именно они и есть. Сородичам Лелеса удалось открыть волшебную дверь, разрывающую пространство. Снова убедилась, что зря недооценивают их магов. «Лучше позорный плен у дроу, чем бесславная смерть здесь», — решила я. Выдернула кинжал из ноги, схватила уже мертвую серую эльфийку, она заслуживает достойного погребения, и прыгнула в портал. Ошиблась. Темное тут ни при чем. Если судить по ауре, пространственные врата отворил маг людей. Спасший нас чародей лежит без чувств около стены. Висящее на ней большое зеркало, очевидно, та дверь, через которую мы прошли. А заклинание, похоже, чересчур высокого уровня, раз сознание кастующего не выдержало. Или у него тоже истощение? Внешне маг совсем не походит на человека. Абсолютно весь белый. Может, это эльф? Ведь светлая кожа не только на ладошках и подошвах ног, как у обычных людей, но и на лице, шее, руках, груди, животе. Ой, а почему он голый? Странно. Еще удивительно, что волосы растут и на щеках, и на груди, и... В общем, везде. Да и брюнет он, причем тоже везде. Нет, точно не эльф. Для гнома крупноват, для орка мелковат. И рожей не вышел, в смысле слишком симпатичный, ну и не зеленый. Опять же, аура утверждает, что передо мной человек. Может, альбинос? Интересно, глаза красные? Стоп, какой же альбинос? Шевелюра-то темная. А откуда ему стало известно о нас? В случайности не верю. Неужели темные все-таки сообщили о нападении дракона еще кому-то? А почему бы и нет? Послали пару гонцов, а остальные к нам. Вновь чувствую себя распоследней предательницей. Стою здесь с мертвой легендой на руках, погибшей в том числе и из-за меня. Паршивое настроение. В кулаке Тиала Рене все еще сжимает свиток. Положила серую эльфийку на стоящее рядом ложе и развернула лист. Свиток воскрешения. Значит, не все еще потеряно. С удовольствием бы оживила ее, чтобы частично искупить свою вину. Но загвоздка в том, что я светлая, а она темная. Друг для друга, к сожалению, мы сможем кастовать только губительные заклинания. Такова наша природа. Спокойно. Еще есть белый человек. Раз уж он нас вытащил оттуда, значит, друг. Верну его в сознание и пусть спасает. Только быстрее надо. Сколько в запасе времени? Насколько помню, первым упоминанием о легенде около 2000 лет. Значит, душа не покинет тело в течение такого же количества ударов сердца дроу. Получается, около получаса. Но и прошло уже прилично. Влила в обнаженного чародея немного маны. Потом случайно взглянула на свое отражение и тут же произнесла заклинание невидимости. А потом обратила внимание на то, что тело Арине тоже, как и я, совершенно голое. Оказывается, пройдя сквозь врата, мы лишились одежды. Нет, как и все наши сородичи, наготы я не стыжусь. Тем более, что есть что показать. Но среди нас человек. А девичья честь и эльфийская гордость не позволяют предстать в таком виде перед его взором. Темный пока не могу в этом плане помочь. Да и не до этого ей сейчас. Изучала, конечно, что можно создать пространственные врата с фильтром. На пронос металла или прохождение только представителями одной расы. Но чтобы портал раздевал перемещаемых и перемещающего, подобного не слышала. Причем такая избирательность требует чудовищно много энергии и долгой подготовки. Вывод. Наш чародей невероятно силен. А то, что фильтр именно такой, означает, что спаситель со странностями. Вдруг... Стоящий на полке с книгами цветок невообразимо быстро засох и сбросил на мага листья. Тот зашевелился. Сергей. От резкой боли в голеностопе потемнело в глазах. Перелома, кажется, нет, вероятнее всего подвернул. Вывих, огромная шишка на лбу, да неугомонный голос внутри мозга рисуют мрачную картину новогодних торжеств. Стало даже жалко себя. Чтобы не упасть, снова нащупал сзади край дивана и сел. Однако мгновенно вскочил и быстро развернулся. Больная нога не выдержала, и я снова свалился на пол. Теперь точно перелом. Но эта новость волнует меня сейчас меньше всего. Интересно другое. Откуда в комнате взялся окровавленный труп обнаженной девушки? В том, что она мертва, сомнений нет. Во-первых, синевато-серый цвет кожи. Во-вторых, не поддающееся счету количество рваных, резаных и колотых ран. В-третьих, то место, которым я почувствовал гостью, буквально сев на нее, до сих пор хранит неприятный холод неживого тела. В-четвертых... 300 ударов, чародей! Воскреси меня! Дай им отомстить! Как ни парадоксально звучит, мертвец сам утверждал, что требуется оживление. Это в-четвертых. По правде говоря, не считаю себя храбрецом, но и в трусости увлечен не был. Однако встретить подонков, напавших на бедняжку и сотворивших с ней такое, желания не возникает. Ни человека, ни зверя. Ее невиновность отчего-то кажется очевидной. Может, потому, что даже увечья не в силах скрыть природную красоту девушки, совершенство ее тела. Такое прекрасное создание не может быть злым. Так, следов борьбы не видно. Значит, убили, слава Всевышнему, не здесь. Начал анализировать я. Собственный голос, нарушивший гробовую тишину, немного успокоил. И как она могла оказаться на диване, запертой изнутри квартиры? Ну, допустим, использовали отмычку или подобрали ключ. Девушку могли, например, принести завернутую во что-то непромокаемое. Это возможно, но тут же возникает вопрос – зачем? К тому же с такими ранениями весь путь до дверей должен быть залит красным. Не могли же так быстро прибраться. Предположим, специально перевели часы и на стене, и на руке, как злые сестры в маленьком цветочке. Что-то сомневаюсь. О! А тиколки до сих пор единственное, во что я одет. Надо же, чувствую себя в сложившейся ситуации вполне спокойно. Еще и размышляю, как в надоедливых криминальных сериалах. Внимательно ищу следы. Линолеум чист, на паласе тоже ничего. Виновник моего падения – перевернутый стул, свернутый в рулон пергамент, керамическая чашка с отбитой ручкой, рядом лужица чая. Стоп! Поднял лист с болтающейся на конце цветной ленточкой. Раскрошенные остатки сургучной печати и развязанные тесемки указывают на то, что девушка уже знакома с содержимым. «Ого, может, это ее после прочтения так отоварило?» – подумал я и тут же отбросил бумажку. «Прочти заклинание!» – где-то под черепной коробкой уже требовал красивый голос. Вот-вот, заклинание, все еще испуганно взирал я на свиток. 100 ударов сердца осталось. Теперь кто-то умолял и как-то уж совсем обреченно добавил. Чародей, даю тебе клятву серебряных локонов. И я решился. Дай им отомстить, королева клинков, оживить, удары, заметались мысли в голове. Надо помочь, обязательно, но как? Действовать быстро. 100 ударов, это сколько, минуты полторы? Блин, судя по моему колотящемуся сердцу, гораздо меньше. Развернул находку. Непонятные знаки. Что-то среднее между китайскими иероглифами и арабской вязью. Что делать? Быстрее думай, аватар, думай! Подгоняю себя. Пульс от волнения громко стучит в висках. В памяти возник королевич Елисей со своим безотказным методом. Это ж сказка, хочется ответить ему. А то, что тут происходит в порядке вещей, обыденность, не унимается специалист по оживлению спящих красавиц. Опять понесло меня в сторону. Видно, перезагрузка в голове еще не завершилась. Беседую уже сам с собой, да еще по ролям. Неожиданно буквы на листе зашевелились и слились в одно пятно. Соединившись и покружив хоровод, символы двинулись в обратную сторону и приятно удивили ошалевшего меня, превратившись в надпись на кириллице. «Быстрее, аватар, в темпе, быстро действуй! Успею! Осталось секунд 30, меньше!» «Свиток воскрешения», — гласит заголовок. «Прикоснитесь левой рукой к цели оживления», — пробегаю глазами текст. «Затем громко и четко произнесите заклинание». Далее, хотя и идут русские буквы, но их сочетание не то что выговорить, прочесть трудно. Тем не менее, осторожно беру девушку за холодное, как лед, запястье. Изо всех сил стараюсь не сбиться и произношу магические слова. Ничего не произошло. Не успел. Чувство вины давит все сильнее, ком подкатил горло, и хотя она мне никто, отчего-то создалось впечатление о потере неимоверно близкого человека. Опять возник образ королевича Елисея над хрустальным гробом. «Прости и прощай, незнакомка. Уверен, ты попадешь в рай», — тихо произнес я, наклонился над спящей красавицей и сам не знаю, почему поцеловал ее в губы. Тел Рене. Ничего не помню. Но, вероятно, в последний момент прыгнула в портал. Не верится, что от дракона удалось спастись. Но все-таки я умерла. Это уже не вызывает сомнений. Удивляет другое. Почему не раньше? Ведь давно пора. Везучая, наверное. Мысленно усмехаюсь. Мысленно, потому что телом уже не владею. Вон оно, лежит все такое мертвое и окровавленное. Смотреть жалко. А если учесть, что оно мое, так вдвойне. Боль исчезла. Оно и понятно. Душа не страдает от физических ран. Состояние блаженства и легкости пьянит. Особенно после того, что пережила. Или попыталась пережить. Хорошо-то как. Так бы ни о чем не думала. И вечно парила. Пусть даже под этим потолком. Понимаю, что эта эйфория – самообман. На самом деле умирать до конца не совсем хочется. Вернее, совсем не хочется. Я же так молода. Мне всего 2000 лет. Не прожила и процентика, отведенного судьбой. Раньше смерть не стучалась так настойчиво в мою дверь. Но знаю, времени у души остается все меньше и меньше. Необходимо действовать. Или забыть обо всем? Нет. Месть. Вот что не дает мне покоя. Огляделась. Сквозь врата-то я прошла. Да не те. Куда же меня занесло? Тело покоится на каком-то непонятном ложе посреди весьма странного помещения. Башня мага? Только чародеи могут натащить в свое логово столько непостижимых, зачастую и для них самих необычных вещей. Судя по виду из окна, это как минимум магистр. Или даже архимаг. Ведь чем выше башня, тем могущественнее волшебник. К тому же не всякий способен двери портала создать у себя дома. С такими, слава великой праматери, раньше не доводилось встречаться. Хозяин лежит на полу, без сознания, около стены. Огромное зеркало, висящее над ним, вероятно, и использовалось для разрыва пространства. По цветам ауры это человек. Но внешне на него совсем не походит. Абсолютно весь белый, как эльф. Светлая кожа не только на ладошках и на подошвах ног, как у обычных людей, но и на шее, руках, спине. А почему он голый? Странно. Удивительно, что волосы у человека растут и на ногах, и на груди, и на... В общем, везде. Да и брюнет он. Причем тоже везде. Нет, точно не эльф. Для гнома крупноват. Для орка мелковат и рожей не вышел. В смысле, слишком симпатичный. Ну и не зеленый. Опять же, цвета ауры говорят, что передо мной человек. Может, альбинос? Интересно, глаза красные? Стоп. Шевелюра-то, как и у меня, темная. Архимаг потери чувств от заклинания не допустит. Значит, все-таки магистр. Но поразительно сильный. Хотя ведь он не сразу отключился. Сначала раздел меня и уложил на постель. Похоже, все-таки колдун высшей категории. Я хоть и воин, а не волшебница. Зато эльфийка. А мы существа магические. А способность видеть ауру и ментально общаться с любыми живыми существами у нас врожденная. Но с этим голым и волосатым не могу установить связь, даже учитывая, что чародей себя не контролирует. Казалось бы, самые лучшие условия для магии разума, но достучаться сил нет. Выходит, поставил защиту в высшей степени мощности? Что же делать? Что делать? Волнуюсь, ведь время идет, шансы вернуться к жизни стремительно утекают. Продолжаю попытки установить контакт. Нет, маг не слышит меня. Так, без паники. Замечаю на стене полку с книгами. Сверху горшок с неизвестным растением, крупные плотные листья которого тяжелым грузом тянут длинный стебель вниз, почти до головы лежащего на полу хозяина башни. То, что нужно. Переключаюсь на цветок. С ним связь наладилась сразу. Надеюсь, растения не используют как ужасно редкий ингредиент для зелий, и его убийство мне простят. С этой мыслью я сделала свое темное дело. Выпила жизнь. Красивый ствол мгновенно засох, и крупные листья ворохом осыпались на лицо мага. Щека его дернулась, а изо рта вырвалось что-то похожее на стон. Чародей пришел в себя. Изо всех сил ринулась в приоткрывшуюся вдруг щель его ментальной защиты. Есть! Получилось. «Свиток! Прочти свиток! Осталось 600 ударов сердца!» — послала я сигнал. Никакой реакции. «Осталось мало времени! Влей жизнь! 500 ударов!» Человек не слышит. Или делает вид. «Помоги мне, маг! Прочти заклинание! Королева клинков не останется в долгу! 400 ударов!» Снова не получаю ответа. 300 ударов, чародей! Воскреси меня! Дай им отомстить!» Теперь белокожий насторожился, но продолжает меня игнорировать. «Прочти заклинание!» — кричу я у него в мозгу. 100 ударов сердца осталось!» Хочется плакать. Вдруг неприятная догадка пришла в голову. Я поняла, чего от меня ждут. Человек знает, что положение мое безвыходное. Ну что ж, ради возмездия соглашусь дать ему и это. Обреченно произнесла. «Чародей, даю тебе клятву серебряных локонов». Подействовала. Он как засуетился, подлец. Дрожащими руками схватил свиток. «Ну читай же! Не можешь прочесть, или ты не маг?» Отсчитываю свои последние секунды. «Читай же!» Душа вновь слилась с телом. В темноте слабо слышу слова заклинания. «Быстрее!» Хлопок. Значит, свиток исчез. Или это уже в воображении? Ничего ведь не происходит. Неужели чародей ошибся? Тогда смерть. С горечью волшебник произносит фразу на неизвестном языке. Чувствую, как его рука сильно сжимает запястье. Потом он вдруг наклоняется, касается моих губ своими устами. И дальше только ночь и холод.